сложности в общении. Как с этим справляться? Во-первых, искать своих людей. Один из самых действенных способов облегчить себе жизнь — найти общество, где вас будут понимать без дополнительных объяснений. Часто это могут быть другие аутичные люди, потому что ваш опыт и понимание происходящего схожи. Но вовсе не обязательно ограничиваться только аутичными сообществами. Это могут быть группы, объединенные общей темой, специнтересами или ценностями, в которых принято открыто говорить о своих чувствах и особенностях. Когда человек оказывается среди себе подобных, у него появляется ощущение безопасности и принятия. Ему не нужно постоянно думать о том, как он выглядит, как говорит, потому что его нормально воспринимают таким, какой он есть. Я всю жизнь думала, что я странная, и что таких, как я, больше нет. А потом случайно попала в чат аутичных людей и впервые за много лет ощутила, что мне не надо ничего объяснять о себе. Я просто написала: «Я сегодня весь вечер пролежала в темной комнате в тишине, потому что устала после работы». И все спокойно восприняли это. Более того, половина участников чата ответили: «О, понимаю, та же фигня». Огромное облегчение, конечно. Во-вторых, осознанное обучение социальным навыкам и тонкая грань с маскингом. Многие аутичные люди в какой-то момент решают учиться базовым социальным навыкам. Они смотрят обучающие ролики, читают книги или ходят на специальные тренинги. Это действительно может быть полезным, особенно если подходить к процессу осознанно и бережно. Важно понимать, для чего вы учитесь этим навыкам. Если вы хотите лучше понимать других и чувствовать себя более уверенно и спокойно, это прекрасно. Но есть риск, что такое обучение постепенно перерастет в маскинг. Постоянное притворство ради комфорта окружающих. Внешне это может выглядеть как социальная успешность, но внутри человек при этом испытывает огромное напряжение, усталость и постепенно теряет контакт с собой и своими настоящими чувствами. Как избежать маскинга при обучении? Задавайте себе вопрос. Я учусь этому навыку в первую очередь для того, чтобы мне было легче и понятнее, или для того, чтобы нравиться другим. Выбирайте то, что вам подходит. Не стоит заставлять себя копировать поведение, которое вам совершенно чуждо. Можно адаптировать и менять навыки под себя. Позволяйте себе отдыхать и не включать социальные навыки постоянно. Например, проводите время с безопасными близкими, которые, скорее всего, вас поймут. Я сознательно научилась лучше понимать мимику и жесты других людей. Но я не заставляю себя улыбаться, если мне грустно, и не смеюсь над шутками, если мне не смешно. Если я чувствую, что начинаю притворяться, то я стараюсь сделать паузу, куда-то уйти и перезагрузиться. Как объяснить другим, что у вас аутизм? Иногда действительно стоит рассказать близким, друзьям, коллегам или просто знакомым о своей аутичности и особенностях, которые связаны с этим состоянием. Это помогает снять лишнее напряжение, избежать недоразумений, а главное — получить поддержку и понимание. Но важно делать это бережно и аккуратно, выбирая, кому именно стоит доверить эту информацию. Кому рассказывать о себе? Людям, которые важны для вас, чье мнение для вас ценно, кто сможет с уважением отнестись к вашему рассказу и реально захочет понять. Тем, с кем вы проводите много времени, близкие друзья, родственники, партнеры. Если вы часто взаимодействуете, то честность и открытость помогут вам лучше понять друг друга. Коллегам или руководителям, если ваша аутичность напрямую влияет на работу, и от этого зависит ваш комфорт и эффективность. Это не обязательно, но иногда это помогает создать для себя более комфортные условия. Как говорить? Лучше заранее подберите простые и понятные слова, чтобы было легче начать разговор. Не обязательно сразу погружаться в детали. Лучше начните с общего описания проблематики. Сделайте акцент на своих особенностях, а не на диагнозе как таковом. Вот пример простой схемы, которая поможет вам начать разговор. У меня аутизм. Это значит, что мой мозг устроен немного иначе, чем у большинства людей. Иногда я могу вести себя необычно или не совсем так, как принято. Например, мне может быть тяжело в шумных местах или сложно поддерживать разговоры ни о чем. Мне бывает трудно быстро понять, что чувствует другой человек. Это не значит, что мне все равно или я не хочу общаться. Просто я воспринимаю мир немного по-другому, и мне важно, чтобы меня поддержали и постарались понять. Вы можете уточнить, какие именно вещи особенно актуальны именно для вас. Например, мне бывает трудно смотреть в глаза, но это не значит, что я не слушаю. Я могу уставать от больших компаний, однако это не значит, что мне неинтересно. Если я молчу, это не значит, что я злюсь или обиделась. Возможно, я просто устал или устала, и мне нужно немного времени, чтобы прийти в себя. Стоит ли вообще говорить об аутизме? Это очень индивидуальный вопрос, и единого ответа тут нет. Подумайте, почему и для чего вам это важно. Главное, чтобы вы чувствовали себя комфортно и безопасно. Не торопитесь и помните. Вы имеете полное право решать, когда, кому и что именно о себе рассказывать. Безопасность, манипуляции, скрытая агрессия, границы. Аутичные люди часто оказываются уязвимыми перед манипуляциями и скрытой агрессией. Это происходит потому, что их мозг воспринимает информацию буквально. Когда собеседник говорит «все нормально», аутичный человек воспринимает именно слова, не учитывая интонацию, мимику или подтекст. Поэтому любые намеки, недоговоренности, ирония или пассивная агрессия для аутичного человека могут быть невидимы. Он чувствует, что что-то не так, но не может понять, что именно. Мне было 12 лет, в школьном коридоре меня окружила компания ребят из параллельного класса. Я их знаю. Они бойкие и громкие. Они стали здороваться со мной и спрашивать, как у меня дела, не давая мне пройти. Я не понимаю, почему их дружелюбные фразы расходятся с интонацией, почему у них такие выражения лиц. Мне стало страшно. Я прорываю их круг и быстро ухожу. Они кидали мне в спину какие-то предметы, и одна свернутая бумажка даже попала в меня. Преследовать, больше или меньше, меня будут еще почти 2 года. Также аутичный человек привык подвергать сомнению собственные ощущения. Если кто-то говорит «ты все не так понял, я вовсе не это имел в виду», то нейроотличные люди скорее усомнятся в собственном восприятии, чем предложат манипуляцию. Из-за этого многие из них постоянно сталкиваются с газлайтингом, ситуацией, когда их чувства и ощущения отрицаются окружающими. Как с этим справляться? Во-первых, учиться замечать и проговаривать скрытые сигналы. Если вы чувствуете дискомфорт, остановитесь и задайте себе вопрос, что именно в словах или поведении другого человека вас насторожило? Может быть, это особый тон голоса, резкие жесты или странные паузы в речи? Полезно спрашивать других прямо и спокойно. «Ты сказал это так, будто сердишься на меня? Это так?» «Ты перестала со мной разговаривать, когда я отказался тебе помочь. Ты обиделась?» Возможно, в ответ вы услышите «Ой, да нет, все нормально». Но ваш вопрос уже сделает ситуацию прозрачнее. Во-первых, человек поймет, что вы видите его скрытые сигналы. Во-вторых, вам самим будет проще понять происходящее, ведь вы выйдете на уровень слов, а не догадок. Во-вторых, прямо и четко говорите о своих границах и чувствах. Многим аутичным людям бывает трудно обозначить границы, потому что они боятся обидеть других или быть неудобными. Но это необходимо для сохранения комфорта и безопасности. Старайтесь максимально четко проговаривать то, что вам что-то неприятно. «Пожалуйста, не шути надо мной так, мне это не нравится». «Мне сложно воспринимать твой сарказм, пожалуйста, говори прямо». «Я устала от шума. Мы можем побыть в тишине? Пожалуйста». Не бойтесь, что вас сочтут грубыми или странными. Люди, которым важно, как вы себя чувствуете, отнесутся к вашей прямоте с уважением. Тем же, кто не хочет учитывать ваши границы, вряд ли стоит уделять время и силы. Еще одна важная мысль. Если вы снова и снова сталкиваетесь с манипуляциями или скрытой агрессией одного и того же человека, стоит задуматься, а нужны ли вам такие отношения? Вы не обязаны терпеть дискомфорт ради поддержания контакта. Учитесь доверять своим чувствам и внутренним сигналам. Если вам что-то неприятно или странно, скорее всего, так оно и есть, даже если другой человек уверяет вас в обратном. Аутичные перегрузки. Когда мы говорим о перегрузках, важно понимать, что это не просто мелкие неприятности или капризы, а состояние, которое серьезно влияет на качество жизни. Если перегрузки не замечать и не корректировать вовремя, они постепенно начнут накапливаться, превращаясь в хроническую перегруженность. Аутичный мозг постоянно обрабатывает гораздо больше информации, чем нейротипичный. Для него любой день — это сложная многоуровневая задача, требующая постоянной концентрации внимания, анализа стимулов, распознавания сигналов. Мозг работает на максимальной мощности почти все время, и, естественно, от такого ритма накапливается усталость. Через 2-3 часа любого группового мероприятия я заканчиваюсь. У меня начинается мигрень. Постоянно считывать невербальные сигналы и вычленять в толпе, что кто говорит, очень утомляет. Это обидно, потому что по своей природе я экстраверт и хотела бы больше участвовать в тусовках и что-то организовывать. Последствия перегрузок проявляются по-разному. Хронически низкий уровень энергии, резкие перепады настроения и сил, проблемы с памятью и концентрацией внимания, головные боли и мигрени, бессонница или, наоборот, постоянная сонливость. Эмоциональные перегрузки. Сенсорных стимулов может быть не так много, но очень много эмоциональных. Стрессовые ситуации, конфликты, напряженные разговоры, неопределенность или изменения. Эмоциональные перегрузки ощущаются как сильная усталость, раздражительность, а иногда как желание заплакать или убежать. В такие моменты аутичный человек может терять способность принимать решения или рационально мыслить. Неважно, позитивное событие или нет, у меня в итоге будет перегрузка. Если я выиграю миллион в лотерею, да, это будет радостное событие. Но все равно 2 недели потом я буду лежать и пускать слюни в подушку. Конкретные следствия перегрузок. Шатдауны и мелтдауны. Когда стимулов слишком много и мозг не справляется с их обработкой, наступает острое состояние перегрузки. Оно может проявляться в 2 основных формах — шатдауны и мелтдауны. Шатдаун — это состояние, когда мозг как бы отключается. Человек резко теряет способность говорить, двигаться, взаимодействовать с окружающими. Он выглядит замкнутым, отстраненным, может перестать реагировать на внешние стимулы, буквально застывать на месте. В этот момент мозг как бы уходит в режим экономии ресурсов, пытаясь предотвратить дальнейший ущерб. Мелтдаун — это, наоборот, взрыв эмоций. Сильная реакция, направленная вовне. Плач, крики, агрессия. Человек ощущает себя беспомощным перед огромным количеством стимулов и теряет контроль над своими реакциями. Как разряжаться, когда вы на грани мелтдауна, шатдауна? Если вы чувствуете, что находитесь на грани перегрузки, важно иметь план действий в критической ситуации, поэтому используйте безопасные сенсорные стимулы и практики для саморегуляции. Фиджеты и стиминг. Фиджеты — это небольшие предметы, которые можно крутить, вертеть в руках или перебирать, чтобы успокаиваться. Это могут быть сенсорные шарики, кубики антистресс, кольца, мягкие игрушки, камешки, все, что вам приятно трогать. С их помощью можно отвлечься, разгрузить мозг и переключиться на комфортные ощущения. Когда на совещании я стала крутить в руках маленький кубик антистресс, я заметила, что гораздо лучше запоминаю информацию и меньше устаю. Это стало моим спасением. Утяжеленные вещи. Это предметы из особых материалов или с наполнителями, благодаря которым они становятся тяжелее и плотнее, чем привычные аналоги. Это могут быть одеяла, жилеты, шарфы и наплечники, подушки, которые можно класть на колени. Давление от утяжеленных вещей действует не только на кожу, но и на суставы, мышцы, связки и глубокие ткани тела. Для аутичного мозга, которому бывает сложно ощущать тело, это давление буквально говорит: «Вот ты, вот твои руки, ноги, вот твои физические границы». Утяжеленные вещи помогают создать предсказуемый и постоянный поток информации от тела к мозгу, заменяя хаотичные и тревожные ощущения понятными и стабильными. Сенсорные уголки. Если есть возможность, создайте дома или на работе небольшой закуток, куда можно уйти, чтобы восстановиться. В этом месте должно быть комфортное для вас освещение. Туда можно поместить приятные на ощупь вещи: одеяло, подушки, удобное кресло или плед. В моем домашнем офисе есть уголок с торшером, гирляндой и креслом-качалкой из Икеи. Когда мне надо расслабиться или, наоборот, сосредоточиться, я сажусь в кресло и качаюсь. Муж называет это место «уголком аутиста», и, по сути, так и есть. Планируйте мероприятия заранее и продумывайте сценарии. Одна из ключевых стратегий — заранее готовиться к ситуациям, в которых высокая сенсорная нагрузка неизбежна. Вместо того, чтобы каждый раз впадать в состояние неопределенности и перегруза, лучше заранее представить, что именно может вас ожидать в новом месте или при встрече с новыми людьми. Если вы знаете, что в ближайшие дни вам предстоит что-то сложное, заранее подумайте о следующем. Первое. Какие сенсорные стимулы будут вас окружать? Громкая музыка, яркий свет, толпа людей, неудобная одежда и обувь, новые запахи, необходимость долго стоять или сидеть в одном положении. Второе. Как именно вы будете с этим справляться? Возьмите с собой шумоподавляющие наушники, удобную одежду, перекусы, запланируйте небольшие паузы для отдыха, заранее выберите более тихое место. Третье. Какие действия нужно совершить, чтобы снизить вероятность перегрузки? Заранее узнайте план мероприятия, место проведения встречи. Попросите эту информацию у организаторов. Поищите фотографии или описание места в интернете. Четвертое. Что вы будете делать, если почувствуете, что перегружаетесь? Заранее продумайте сценарий, как быстро выйти из ситуации. Если будет слишком громко для меня, я выйду на улицу или в тихое место, надену наушники и отдохну 5 минут. Чек-лист. Что носить с собой, чтобы избежать перегрузки? Шумоподавляющие наушники или беруши. Солнцезащитные очки. Бутылку воды. Перекусы. Батончики, орешки, фрукты. Фиджеты. Что-то тяжелое и приятное на ощупь, шарф, мягкую игрушку. Гигиенические салфетки или антисептик для рук, чтобы избавиться от неприятных ощущений на коже. Мягкий или приятный на ощупь бальзам для губ, для комфорта при сухости губ. Легкое лекарство от головной боли, например, ибупрофен. Резинку для волос или повязку на голову, чтобы убрать волосы, избегая раздражающих прикосновений к лицу. Платок или влажные салфетки, чтобы освежить лицо или шею. Небольшой предмет с приятным запахом. Аромамасло, твердые духи, саше, если ароматы помогают вам успокоиться. Если перегрузка уже случилась. Иногда, несмотря на всю подготовку, перегрузка все равно происходит. В таком случае нужно минимизировать неприятные ощущения и помочь себе восстановиться. Как это сделать? Найдите тихое место и скройтесь от раздражающих стимулов — шум, свет, люди. Выполните упражнение с глубоким дыханием. Медленно дышите, считая до 4 на вдохе и выдохе, чтобы успокоить нервную систему. Используйте сенсорные предметы, чтобы отвлечь и успокоить себя. Фиджеты, фрагмент любимой ткани, гладкие камешки, игрушки. Наденьте шумоподавляющие наушники или беруши, чтобы сократить количество звуковой информации. Приглушите свет, наденьте солнцезащитные очки или закройте глаза. Выпейте небольшими глотками прохладную воду, чтобы снять напряжение и вернуться в тело. Съешьте что-нибудь легкое и приятное по текстуре и вкусу — фрукт, орешки, батончик. Накиньте на плечи шарф, плед или укутайтесь в одеяло, чтобы восстановить ощущение собственных границ. Сделайте самомассаж рук, головы или плеч, чтобы вернуть контроль над телесными ощущениями. Если чувствуете напряжение, попробуйте потрясти руками, подвигать ногами или немного попрыгать, чтобы быстро сбросить лишнюю энергию. Проговорите вслух, что произошло. Например, «Вокруг было слишком много людей, и они меня случайно касались. Мне просто нужно отдохнуть и прийти в себя», чтобы успокоиться и убедить мозг, что ситуация под контролем. Если есть возможность, попросите близкого человека побыть рядом с вами или помочь вам конкретными действиями — принести воды, выключить свет, закрыть дверь. Аутоагрессия во время перегрузок. Во время перегрузок может возникать аутоагрессия — состояние, когда человек причиняет физический вред самому себе, чтобы справиться с болезненным переизбытком эмоций. Это не значит, что он хочет себя наказать. Это бессознательный способ справиться с перегрузкой. Примеры аутоагрессии. Царапание кожи, сильное расчесывание до появления ранок, щипание или кусание себя, удары кулаками по стене или другим твердым поверхностям, вырывание волос или сильное дергание волос, удары себя руками или предметами по телу, ковыряние ногтей и кожи до крови. Что с этим делать? Переключайте физическую агрессию на безопасные действия. Рвать бумагу, сжимать мячик антистресс, сильно давить на подушку или мягкую игрушку. Оберните руки в ткань или плед, чтобы не поранить себя. Используйте холодную воду, чтобы резко переключить внимание. Умойтесь, подержите руки в воде. Наденьте перчатки или варежки, чтобы сделать прямой контакт с кожей невозможным. Используйте фиджеты с интенсивной текстурой, например, грубый массажный шарик, чтобы перенаправить внимание и дать коже сильные, но безопасные ощущения. Сильно сожмите себя руками, плотно обнимите или попросите кого-нибудь крепко обнять вас. Давление успокаивает нервную систему. Быстро и интенсивно попрыгайте. Потопайте ногами или сделайте несколько энергичных приседаний. Физическое напряжение и усталость помогают снизить уровень агрессии и напряжения. Включите или послушайте интенсивную музыку в наушниках. Если возможно, покричите, пока напряжение не спадет. Когда все зашло слишком далеко, аутичное выгорание. Аутичное выгорание — это состояние крайней усталости и истощения, возникающее после постоянных перегрузок. Оно проявляется, когда человек слишком долго не замечал сигналы тела и игнорировал накопившуюся усталость. Аутичное выгорание проявляется следующим образом. Человек практически теряет возможность функционировать в привычном темпе. Появляются депрессивные симптомы, чувство безысходности. Ухудшается физическое самочувствие, появляются проблемы со сном, сильные головные боли. Возникает ощущение тумана в голове, когда дают о себе знать проблемы с концентрацией, памятью и принятием даже простых решений. Человек начинает избегать социальных контактов, отказывается от общения, в том числе с близкими людьми. Усиливается тревожность, появляется страх, что это состояние никогда не пройдет. Появляются симптомы диссоциации, чувство отстранения от собственного тела, ощущение нереальности происходящего. Сложно начать или закончить даже элементарные действия, например, встать с кровати или приготовить еду. Часто возникают резкие эмоциональные перепады. Человек может быстро переходить от тревоги к апатии и обратно. Снижается общая устойчивость к стрессу, и малейшая проблема кажется катастрофической и непреодолимой. увеличивается склонность к аутоагрессии, царапание кожи, вырывание волос, кусание губ или ногтей. Как справляться с аутичным выгоранием? Сократить социальные контакты до минимума. Делегировать задачи, обращаться за помощью. Если состояние тяжелое, обратиться к психотерапевту. Создавать комфортную и безопасную среду. Сенсорные уголки, приглушенный свет, надевать любимую одежду, обеспечить себе тихое пространство. Уделять внимание физическому состоянию. Регулярно питаться тем, что подходит и нравится. Пить воду, следить за сном. Обратиться к спокойным, любимым занятиям или хобби, которые могут помочь восстановить энергию и интерес к жизни. Постепенно возвращаться к активности, маленькими шажками, избегая резких перемен и перегрузок. Окружить себя людьми, контакты с которыми не требуют от вас эмоциональных усилий, теми, кто способен принять ваше состояние. Позволить себе испытывать любые эмоции, не запрещать чувствовать грусть, усталость или раздражение. Помните, что ваше состояние и здоровье важнее чьих-то ожиданий и мнений. И чем раньше вы заметите признаки перегрузки и дадите себе возможность отдохнуть, тем больше шансов, что вы сможете избежать выгорания. Отношение к себе и идентичность. Когда говоришь с аутичными людьми об их жизни, часто всплывает одна очень болезненная тема — стыд. Причем это не просто чувство вроде «я что-то сделал неправильно». Это глубокий, базовый стыд. «Со мной что-то не так». Он возникает потому, что всю жизнь вы получаете прямые или косвенные сигналы от других людей. «Ты странный», «ты слишком чувствительный», «ты неудобный». Как будто сам факт вашего существования вызывает у окружающих дискомфорт. Именно из-за этого стыда многие аутичные люди пытаются скрыть свои особенности, притворяются, маскируются, изо всех сил стараются стать нормальными. Как же справляться с этим стыдом? Принятие и самоадвокация. Один из самых сложных, но при этом важных моментов — начать принимать себя. Это не быстрый процесс и не волшебное решение. Это скорее путь, на котором вам постепенно будет становиться легче, если продолжать идти по нему. Самоадвокация — это умение открыто говорить о своих потребностях и особенностях. Это шаг от стыда к принятию, когда, например, можно сказать: «Это слишком громко для меня, можно сделать потише», и при этом не считать себя слабыми или неадекватными. Положительная обратная связь от близких. Чтобы суметь справиться со стыдом, важно, чтобы в окружении были люди, которые принимают вас такими, какие вы есть. Даже один человек, который может сказать: «Ты нормальный, я тебя люблю таким, как есть», способен изменить ваше отношение к себе. Это могут быть друзья, близкие люди, партнеры. Мой друг просто однажды сказал что-то вроде: «Ты аутичный, и это круто, потому что ты уникальный». Я тогда его чуть не послал, а потом проникся. До сих пор вспоминаю эти слова, когда накрывает стыд. Это, блин, как щит, которым ты закрываешься и защищаешься от боли. Самообразование об аутизме как валидация. Чем больше человек узнает об аутизме, тем больше он понимает, что это не он странный, а просто у него такой мозг. Это помогает снять внутреннее напряжение и постепенно перестать винить себя за свои особенности. Аутичное комьюнити. Интернет-сообщества, TikTok, блоги, паблики. Все эти сервисы помогают почувствовать себя частью чего-то большого и важного. Когда вы встречаете людей, похожих на вас, чувство одиночества проходит. Проблемы с самоидентификацией. Где я настоящий, а где маскинг? После долгих лет ориентации поведения на маскинг может наступить момент, когда вы перестаете понимать, где заканчивается ваша настоящая личность и начинает действовать приобретенный образ маска. Это может приводить к кризисам, депрессии и чувству внутренней пустоты. Что с этим делать? Задайте себе вопросы. Что мне действительно нравится? От чего я искренне получаю удовольствие? Что я делаю только ради других? Каким или какой я хочу быть, если меня никто не оценивает? Это постепенный процесс возвращения к себе, и это нормально, если вы не можете сразу ответить на эти вопросы. Просто начните почаще задавать их себе и отмечайте, когда чувствуете себя более комфортно и естественно. Мне было страшно задавать себе вопрос «Кто я?», потому что я боялась ответа «Никто». Но когда я позволила себе быть собой хотя бы дома, поняла, что я есть, и я нормальная. Как не стыдиться анмаскинга? Маскинг иногда необходим для поддержания безопасности, но вы не обязаны применять его всегда и везде. Учитесь постепенно снижать уровень маскинга. Анмаскинг в ситуациях, которые не вызывают опасений. Начните с простых вещей. Разрешите себе не поддерживать смолтоки, если для вас это тяжело, или не изображать заинтересованность, если ее нет. Обращайте внимание на то, что происходит. Чаще всего ничего страшного. Люди привыкают к вашей естественной манере поведения, а вы начинаете видеть, что это нормально, просто быть собой. Работа. Обычно аутичным людям бывает сложно находиться на работе. Но не из-за рабочих задач, а из-за того, как устроены стандартные офисы и коллективы. Вот наиболее распространенные проблемы. Сенсорные перегрузки. Шум открытого офиса, громкие звонки телефонов, разговоры коллег, резкий искусственный свет, постоянное движение вокруг — все это вызывает хроническую усталость, тревогу и снижает продуктивность. Социальные требования. Вас может напрягать необходимость вести бессмысленные разговоры. Как прошли выходные? Что нового? Участвовать в корпоративах, быть дружелюбными и инициативными без понятных инструкций, выполнять негласные правила, о которых никто не говорит прямо. Исполнительная дисфункция. Могут возникать трудности с планированием и соблюдением дедлайнов, особенно если задачи плохо структурированы. Если часто меняются условия или нет четких объяснений, что именно нужно делать. Все это вызывает не только усталость, но и постоянную тревогу. Вдруг вы что-то пропустили, неправильно поняли, и теперь можете все испортить. Самое ужасное для меня на работе — планерки, на которых все одновременно говорят. Я просто физически не могу уловить, чего от меня хотят. Я сижу, киваю, делаю вид, что все понимаю, а потом ухожу и пытаюсь хоть как-то обрывками услышанного восстановить, что же именно от меня требуется. Аутичные люди часто чувствуют вину или стыд из-за того, что им тяжело работать в, казалось бы, обычных условиях. Но на самом деле выбирать формат работы, который подходит именно вам, абсолютно нормально. Нет ничего неправильного в том, чтобы обустраивать свою жизнь с учетом своих потребностей. Комфортные форматы работы могут быть такими. Удаленная работа или гибридный график. Когда часть времени вы работаете дома. Такой режим работы позволяет снизить количество социальных контактов и лучше регулировать сенсорную нагрузку. Фриланс или частичная занятость. Этот рабочий формат дает возможность самостоятельно выстраивать рабочее расписание, определять количество задач и создавать нужные вам условия работы. Определенность. Когда задачи ставятся четкими и структурированными, с заранее прописанными этапами и понятными инструкциями, без неожиданностей. Какая работа подходит для вас и где ее искать? Часто аутичные люди переживают, что им сложно найти подходящую работу. На самом деле есть много сфер, в которых аутичные особенности могут быть не минусом, а плюсом. Подходящие сферы и профессии. IT — программирование. Профессии из этой области позволяют работать удаленно, подразумевают работу со структурированными задачами, логичность и предсказуемость. Аналитика — работа с данными. Профессии из этой сферы требуют глубокого погружения в тему, внимания к деталям. Дизайн и иллюстрация. В этой области можно работать самостоятельно, творчески и структурированно одновременно. Наука и исследования. Это погружение в специнтересы, возможность долго и глубоко изучать темы. Тексты, редактура, переводы. В этой сфере есть возможность работать самостоятельно и удаленно, используя свой навык концентрации и внимательности к деталям. Библиотеки и архивы. Особенности работы — тихие пространства, минимум социальных контактов, структурированные задачи. Дорога и транспорт. Дорога — это всегда источник стресса и сенсорных перегрузок для аутичного человека. Толпы людей, незнакомые лица, громкие разговоры, яркий свет в метро, неожиданные запахи — все это вызывает постоянный стресс и усталость. Как справляться? Заранее изучить маршрут и визуально привыкать к нему, используя панорамы и карты, например, Google. Использовать наушники с шумоподавлением или беруши, удобную одежду и обувь. Носить с собой перекусы, воду и удобные вещи. Предметы, которые помогают успокоиться. Фиджеты, шарф, который можно накинуть на плечи. Если есть возможность, избегайте часов пик и выбирайте более тихие и спокойные маршруты. Специнтересы и гиперфиксации. Специнтересы — это не просто увлечение или хобби. Это темы, которые для аутичных людей имеют особое, глубинное значение. В эти вопросы человек погружается полностью, с удовольствием и почти бесконечным энтузиазмом. Часто именно та область, в которой человек чувствует себя уверенно и комфортно. Специнтересы помогают регулировать стресс, справляться с перегрузками и даже выстраивать свою идентичность. Например, кто-то может часами читать и запоминать информацию о животных, кто-то изучать языки или программирование, а кто-то увлекается узкими, но крайне интересными для него темами. От истории искусств до систем городского транспорта. В такие моменты человек погружен в информационный поток, увлечен, и все остальное отходит на второй план. Вы буквально чувствуете, как в мозгу восстанавливается порядок и контроль, а напряжение и тревога постепенно уходят. Когда я чувствую себя плохо, я просто открываю учебник по микробиологии и начинаю изучать какие-то детали. В голове становится спокойнее, появляется чувство порядка и безопасности. Это единственное, что всегда помогает. Однако иногда специнтересы превращаются в гиперфиксации. Когда погружение в тему становится слишком глубоким и начинает занимать буквально все свободное время. В таком случае интерес уже может не помогать, а мешать выполнению других важных задач в учебе, работе, бытовых делах, а также общению с близкими. Если специнтерес становится гиперфиксацией и мешает в повседневной жизни, важно найти баланс и не дать своему увлечению полностью захватить вашу жизнь. Что можно делать в таких случаях? Планировать четкий график. Например, я работаю или учусь до 5. Потом 2 часа занимаюсь специнтересом. Потом занимаюсь бытовыми делами. Такой подход позволяет мозгу заранее подготовиться к графику и снизить тревогу из-за невозможности заняться любимым делом прямо сейчас. Интегрировать увлечение в повседневную жизнь. Можно постараться сделать так, чтобы специнтерес приносил пользу. Например, если вы любите языки, можете брать заказы на переводы или заниматься репетиторством. Это нормально — увлекаться чем-то глубоко и искренне. Но нужно помнить и о других важных задачах и обязанностях. Главное, чтобы увлечение не приводило к выгоранию и истощению, а продолжало быть источником радости и помогало в восстановлении. Питание. Питание может оказывать очень сильное влияние на самочувствие и уровень стресса аутичных людей. Некоторые продукты — обостряющие симптомы. Например, сахар, кофеин, сильно обработанные изделия, а также искусственные красители и консерванты могут резко усиливать тревожность, гиперактивность или сенсорную чувствительность. После приема такой пищи часто возникают скачки настроения, снижается концентрация, становится трудно удерживать внимание и контролировать эмоции. Сбалансированное питание, регулярность и подходящие продукты для снижения усталости и перегрузки. Регулярные приемы пищи помогают мозгу стабильно получать энергию. Аутичный мозг тратит гораздо больше ресурсов на обработку стимулов, поэтому для него особенно важно регулярное и предсказуемое поступление питательных веществ. Если питаться редко и нерегулярно, то сенсорные и эмоциональные перегрузки могут случаться гораздо чаще. Важно наблюдать за собой и выбирать продукты, которые помогают чувствовать себя лучше. Отследите свое состояние после еды. Появляется ли усталость, раздражительность, головная боль или, наоборот, становится легче концентрироваться, снижается тревожность? Попробуйте вести дневник питания и отмечать, как вы себя чувствуете после употребления определенных продуктов. Это поможет вам лучше понять свои реакции и подобрать подходящий рацион. Когда я стала чаще есть и носить с собой перекусы, то заметила, что у меня стало гораздо меньше перегрузок и головных болей. Теперь я всегда беру с собой батончики, орехи и сухофрукты. И если чувствую, что начинаю раздражаться или уставать, просто ем их. Пищевая избирательность. Отдельно хочу отметить пищевую избирательность, потому что это одна из самых недооцениваемых проблем. Многие воспринимают эту особенность как каприз или даже вредность, но на самом деле причина кроется в сенсорной чувствительности. Вкус, запах и особенно текстура пищи могут восприниматься очень неприятными или даже мучительными. Например, что-то ощущается слишком мягким, слишком твердым, скользким, комочками, и все это может вызывать чувство отвращения вплоть до тошноты. В детстве меня заставляли есть кашу с комками. И каждый раз я буквально давилась и плакала. Мне говорили, что я капризничаю, но я физически не могла это проглотить. Только во взрослом возрасте я поняла, что это была сенсорная проблема. Как можно помочь себе при пищевой избирательности? Постепенно расширяйте список комфортной еды. Попробуйте добавлять в рацион продукты, похожие по текстуре, вкусу или консистенции, на те, что вы любите и хорошо переносите. Например, если вам нравятся хрустящие снеки, выбирайте похожие по текстуре овощи или фрукты, тонкие ломтики яблок, огурцов, моркови. Если предпочитаете мягкую еду, к примеру, пюре, попробуйте постепенно добавлять в него новые овощи, которые не слишком сильно отличаются по консистенции. Составьте список простых и понятных рецептов. Важно, чтобы рецепты были максимально простыми и четкими. Если у вас нет сил думать и решать, что приготовить, воспользуйтесь заранее подготовленным списком проверенных блюд. Это должна быть еда, точно не вызывающая у вас неприятных ощущений и легко приготовляемая даже в состоянии усталости. Простые рецепты полезных блюд. Первое. Овсянка быстрого приготовления. Понадобится тарелка, чайник. Хлопья заливаются кипятком. Через 3-5 минут блюдо готово. По желанию можно добавить мед, ягоды, орехи. Второе. Сэндвич с сыром. Понадобится нож, тарелка. Хлеб с подходящей текстурой, например, тостовый или без корочек. Тонко нарезанный сыр или мягкий творожный сыр. Получается бутерброд без резких вкусов и неприятных текстур. Третье. Банановый смузи. Понадобится блендер, банан, молоко, коровье или растительное. Немного меда или ягод. Опционально. У этого напитка однородная мягкая текстура. Он быстро готовится, и его удобно пить. Четвертое. Творог с бананом. Понадобится тарелка, вилка. Творог с бананом размять до получения однородной массы. Получается приятная кремообразная текстура без комков. Подготовьте запасной вариант еды. Всегда держите под рукой какой-то проверенный продукт на случай, если новая еда или блюдо вне дома вам не понравится. Это может быть любимый батончик, пакетик сухофруктов, орехов, маленькие упаковки печенья или крекеров. Главное, чтобы это была знакомая и приятная вам еда. Используйте удобную посуду. Иногда посуда играет важную роль во время трапезы. например, любимая ложка, красивая миска, могут значительно упростить процесс приема пищи. Создайте комфортную обстановку. Постарайтесь есть в тихом и спокойном месте, чтобы минимизировать сенсорную перегрузку. Иногда спокойная музыка или любимое видео помогают отвлечься от напряжения. Приготовьте запасные блюда заранее. Если вы знаете, что на следующей неделе будет много стрессов и сил на стряпню не останется, сделайте и заморозьте несколько простых заготовок, которые вам точно подходят. У меня в морозилке всегда лежат контейнеры с рисом и курицей. Когда нет сил готовить и экспериментировать, я просто разогреваю их и спокойно ем. О мотивации. Мотивация — это еще одна сложная тема для многих аутичных людей. На первый взгляд кажется, что все просто. Бери и делай то, что нужно. Но в реальности человеку с аутизмом часто приходится бороться за каждое свое простое действие. Проблемы с мотивацией у аутичных людей могут быть связаны с разными вещами. Во-первых, это может быть врожденной особенностью аутичного мозга, которому сложно переключаться между задачами, особенно если они не вызывают интереса или не имеют четкой структуры. Во-вторых, мотивация сильно зависит от уровня усталости и сенсорной нагрузки. Хронический перегруз буквально высасывает силы. Человек привыкает находиться в состоянии постоянного напряжения и усталости, и тогда даже простые дела начинают восприниматься как огромная и невыносимая нагрузка. Исполнительная дисфункция. Исполнительная дисфункция — это состояние, в котором человеку сложно начинать и выполнять даже простые задачи, требующие пошагового выполнения и концентрации внимания. Как это выглядит на практике? Человеку трудно начать делать даже то, что он запланировал. Например, он может долго смотреть на список дел и буквально физически ощущать невозможность перешагнуть некий барьер и приступить к действию. Человеку сложно переключиться с одной задачи на другую. Переход от одного действия к другому может восприниматься им как сложный и запутанный процесс. Он буквально застревает в каком-то действии, даже если понимает, что уже пора переключиться на следующее. Это уклонение от задач, которые воспринимаются как непонятные, неприятные или пугающие. Часто аутичный мозг пытается максимально упростить себе жизнь и избежать лишних тревог, откладывая задачи на потом. Как себе помогать? Делите выполнение задачи на маленькие шаги. Вместо того, чтобы думать о достижении глобальной цели, разбейте путь на очень мелкие конкретные шаги. Например, не просто убраться в комнате, а собрать одежду в корзину, протереть стол и так далее. Чем проще и яснее задача, тем легче приступить к ее выполнению. Подробно объясняйте себе, зачем вам это нужно. Мозг аутичного человека любит понимать контекст и причины. Когда вы ясно объясняете себе, зачем что-то надо сделать, вы ослабляете часть тревожности. Например, я помою посуду сейчас, потому что потом мне будет приятно видеть чистую кухню и не будет перегруза из-за бардака. Старайтесь опираться на желание, а не на необходимость. Попробуйте заменить формулировку «надо» на «хочу». Например, я хочу закончить работу раньше, чтобы потом спокойно почитать или посмотреть любимый фильм. Когда действие связано с приятными последствиями, мотивация возрастает. Что делать, если у вас АУ-СДВГ, сочетание нейроотличных проявлений и СДВГ, и в то же время необходима рутина, но она скучна? Это отдельная сложность. Рутина нужна для ощущения безопасности, но в то же время она часто воспринимается как скучная и однообразная. Здесь можно использовать небольшие хитрости. Добавляйте небольшие изменения в привычные дела. Меняйте порядок действий в привычном ритуале, слушайте другую музыку, выберите новый маршрут на прогулке. Даже маленькие изменения помогают мозгу перестать воспринимать задачу как что-то рутинное и скучное. Используйте геймификацию. Ставьте себе баллы за выполненные дела. Отмечайте их галочками в приложениях. Можно придумать небольшие награды за пройденный путь. Например, За 10 баллов — любимый кофе. За 20 — эпизод сериала. Это помогает воспринимать рутину как игру и получать удовольствие от процесса. Гигиена. Тема гигиены и ухода за собой кажется очень простой и очевидной. Что может быть проще, чем сходить в душ или почистить зубы? Но для аутичных людей даже такие повседневные действия часто превращаются в сложную задачу. И причина вовсе не в лени, а в сенсорных перегрузках и трудностях с поддержанием стабильной рутины. Какие проблемы могут возникать? Во-первых, сенсорные перегрузки. Многие аутичные люди испытывают перегрузку от обычных сенсорных ощущений, связанных с гигиеной. Вода и температура. Вода может восприниматься слишком горячей, холодной или просто неприятной. Сама мысль о контакте с ней может вызывать сильное напряжение и дискомфорт. «Мне очень тяжело залезть в душ, когда на меня льется вода. Мне кажется, что это тысячи иголок. Слишком холодно, неприятно. А слишком горячо — больно. Идеальную температуру найти невозможно». Прикосновения и текстуры. Ощущения от мочалки, полотенца или зубной щетки могут быть неприятными и слишком интенсивными. Иногда процесс мытья воспринимается болезненно. «Терпеть не могу зубную пасту и щетку. У меня всегда рвотный рефлекс, потому что паста кажется жгучей и неприятной. Но объяснить это кому-то практически невозможно». Запахи косметики и средств гигиены. Сильные запахи шампуней, гелей, кремов и зубных паст могут вызывать головную боль и тошноту. «Я долго не могла понять, почему мне плохо после душа, пока не заметила, что меня буквально тошнит от запаха шампуня. Я его заменила, и мне стало легче». Во-вторых, сложность поддержания рутины. Исполнительная дисфункция и сложности с выстраиванием регулярной рутины делают поддержание гигиены еще более трудным. Сложно заставить себя начать действие. Иногда кажется, что даже мысль о необходимости пойти в ванную вызывает паралич и ступор. Трудности в планировании и структурировании задач. Даже простые действия вроде чистки зубов требуют определенной последовательности и могут восприниматься сложными. «Иногда я забываю, что уже помыл голову или почистил зубы. У меня в голове все перемешивается, особенно когда я уставший или перегруженный». Как справляться? Первое. Сенсорная адаптация. Подбирайте комфортную температуру и напор воды. Экспериментируйте и найдите оптимальный вариант, запомните его или отметьте на смесителе. Используйте комфортные текстуры. Подберите мягкие полотенца, нежные мочалки и щетки с максимально устраивающими вас щетинками. Выбирайте средства без запаха или с минимальным ароматом. На рынке можно найти специальные гипоаллергенные и сенсорно-комфортные средства, например, детские шампуни и гели. Второе. Упрощение рутины и создание привычек. Используйте визуальные напоминания инструкции. Повесьте в ванной простой чек-лист с последовательностью действий. Например, принять душ, вытереться, почистить зубы, надеть чистую одежду. «Когда я перегружен, я буквально забываю, как мыться. Поэтому у меня в ванной висит табличка, и я просто следую пунктам. Это очень облегчает процедуры». Снижайте требования к себе. Иногда лучше помыться быстро и небрежно, чем не мыться совсем. Если чувствуете, что сил нет, выбирайте сокращенный вариант ухода. Например, быстро сполоснуться, почистить зубы, но не мыть голову. Свяжите гигиену с приятными действиями. К примеру, слушайте в душе любимую музыку. Установите комфортное освещение. Вознаграждайте себя после мытья. Например, сделайте вкусный чай или выделите время для специнтереса. Третье. Используйте сухие средства гигиены. Если вода вызывает у вас слишком сильную перегрузку, используйте альтернативные средства. Например, сухой шампунь или влажные салфетки для тела. Это поможет быстро освежиться, не испытывая сильного дискомфорта. Помните, что проблема с гигиеной — это не повод для чувства вины. Это часть аутичного опыта, и с этим можно постепенно справляться, если с уважением и вниманием относиться к своим ощущениям и возможностям. Заключение. Самопомощь при аутизме — это не просто набор универсальных советов и готовых инструкций. Это прежде всего внимательное и глубокое понимание своих особенностей и потребностей. Не существует единственно правильного пути, который бы идеально подошел любому аутичному человеку. Зато множество маленьких шагов способны делать вашу жизнь комфортнее, проще и приятнее. Эта глава писалась с расчетом, что, слушая ее, вы сможете посмотреть на свою жизнь не через призму стыда или ощущения, что со мной что-то не так, а с позиции понимания и заботы. Ваш мозг устроен иначе. И это неплохо и нехорошо, это просто факт. И именно это знание позволит вам стать автором своей жизни, создавать для себя комфортные и безопасные условия.